попрощаться с ней понравившийся ей мальчик. Только Мэтт не принимал участия в этой романтической сцене. Все — Ракель, Мел и двойняшки — совсем зацеловали его. Мел и Питер поцеловались в последний раз. «Приезжай скорее». «Обещаю». Оба клана неистово махали руками, пока калифорнийский контингент поднимался на борт маленького самолета, безуспешно стараясь не расплакаться на людях. А затем семейство Адамсов село в машину и направилось к парому. Двойняшки махали носовыми платками и плакали, а у Мел ныло сердце. Глава 23. Киноочерк о Питере вышел в эфир в первую неделю сентября и был признан одним из лучших документальных фильмов за всю историю телевидения. Никто не сомневался, что Мел получит приз за эту работу. И все вдруг заговорили о докторе Галлами. К тому же Патти Лу после операции просто расцвела. Был сделан небольшой клип о ее выздоровлении. А в Лос-Анджелесе, в доме Питера, не смолкая, звонил телефон. Коллеги и знакомые спешили поздравить его с успехом в области пересадки сердца, а также с общественным признанием. Но Питер неустанно повторял, что это заслуга Мел, и что она проделала огромную работу. Когда она, наконец, приехала в Лос-Анджелес в последние выходные сентября, все семейство Галлумов приветствовало ее как старого друга, хотя Пам по-прежнему проявляла некоторую сдержанность, а миссис Хан не стала более дружелюбной. «У меня такое чувство, будто я вернулась домой». Она радостно улыбнулась, когда Питер вез ее в гостиницу. Мел остановилась в Бел-Эре, недалеко от его дома. Они провели вместе ночь, ощущая себя подростками, украдкой сбежавшими в отель. Он собрался сказать детям, что вынужден был остаться в больнице с пациентом, но дежурный врач знал, где его найти в случае необходимости. «Как хорошо снова очутиться здесь!» Мел прошлась по большой светлой комнате, сбросив одежду, и радостно села на постель, глядя на Питера. Прошло 3,5 недели с момента их последней встречи, но она не могла приехать раньше, хотя очень тосковала без него. После отпуска на нее обрушилась лавина работы. Потом заболела Джессика, к тому же потребовалось больше времени, чтобы наладить их жизнь после возвращения в Нью-Йорк. Так происходило всегда, но в этом году она спешила. Ей хотелось как можно скорее оказаться рядом с ним в Лос-Анджелесе. «Как я рад видеть тебя, Мел. Ужасно, что мы живем так далеко друг от друга. Знаю». Они заказали ужин в номер и наслаждались уединением. Питер поинтересовался, как продвигается составление нового контракта. «Адвокат помог мне выработать свои требования. Сейчас вопрос в том, добьемся ли мы цели». Это немного напоминало его собственные отношения с ней. И он, улыбнувшись, нежно поцеловал Мел в губы. «Они безумцы, если не согласятся на все твои условия. Ты самый лучший из всех, кто у них есть, и они знают это». Мел улыбнулась от столь щедрой похвалы. «Возможно, мне следовало поручить переговоры тебе, а не моему адвокату. Когда начнутся переговоры?» «Примерно через 2 недели». Он загрустил, хотя почти смирился. «Это значит, что я не увижу тебя еще целый месяц». Мел ничего не могла возразить. Время подписания контракта всегда было напряженным, и у нее вряд ли появится желание отлучиться надолго в этот момент, даже чтобы встретиться с ним. «А ты можешь приехать в Нью-Йорк?» Он покачал головой. «Сомневаюсь. За последний месяц мы сделали 2 пересадки сердца. Она уже знала об этом. И планируем провести еще одну комплексную операцию по пересадке сердца и легких. Наверное, я долго не смогу никуда уехать». «Можешь», — напомнила она ему, — «но не хочешь. В этом есть разница». Но она понимала его мотивы. У них у обоих была своя жизнь, и им приходилось довольствоваться теми крохами, которые посылала им судьба. Мел увидела с его детьми только в воскресенье, во второй половине дня, а вечером она улетала красным глазом в Нью-Йорк. Они с Питером практически все время скрывались в Бел-Эре, не желая расставаться ни на минуту. Мел считала, что им лучше поменьше встречаться с детьми. Она почувствовала, что Пам заняла свою прежнюю позицию и уже не так терпимо относилась к ней.